«Послушай, Катя, тебя спрашивал посол». Она рассмеялась. Быть может, это свойственно людям, которые долго живут друг с другом. Она знала, какой стезей пойдет сейчас его мысль. «Ты это сейчас придумал?» На другой день ее действительно пригласил посол. Она пошла, решив, что не даст себя уговорить. «Игорек рассказал вам, Екатерина Ивановна, какую партию он у меня вчера выиграл?» — спросил посол. «Что говорить, издалека он начал свою операцию», — подумала она и утвердилась в своем намерении не дать себя уговорить. «Нет, от него не дождешься. Он был заметно взволнован, и мне показалось, радостно взволнован. Мне говорили, что он у вас ума отнюдь не математического, верно? Так бывает. Шахматист — гуманитарий. У него все еще 100 раз переменится. Впрочем, дипломатия — дисциплина гуманитарная или математическая?» — спросила она. Ее подмывало сказать, судя по тому, как вы рассчитываете все повороты этой беседы, и, несомненно, математически. «Вы хотите сказать, дипломатия как математика?» «Внешне далека от жизни. На самом деле, сама жизнь, не так ли?» «Дипломатия как архитектура. В ней гуманитарные науки сомкнулись с математическими», — сказала она. Он помолчал. Такое впечатление, что последняя ее фраза чуть-чуть обезоружила его, внесла смятение в стройные ряды его мыслей. «Я тут поделился с Сергеем Петровичем одной идеей», — сказал Михайлов. «Сергей Петрович не одобрил моей затеи, но мне она кажется стоящей». Она решила говорить напрямик. «Мне достаточно, что он стоит во главе нашего семейного клана», — сказала она, смеясь. «Стать под его начало и в посольстве значит утратить остатки независимости». «А если под мое начало?» — спросил посол. «Ну вот, здесь начинается нечто дипломатическое», — подумала она. «Каким образом?» «Под начало посла», — сказал он и затих. «Как она?» «Хорошо, что не начало наркома», — попыталась она обратить эту фразу в шутку. «Я не настаиваю, но, может быть, есть резон подумать», — закончил посол. «Я подумаю». «Мне так кажется. У вас должно получиться», — сказал он ей на прощание. У него была необходимость произнести эти несколько слов на прощание, он хотел ободрить ее. «Подумаю», — повторила она, не изменив интонации. Тем, что и слово, и интонация были повторены, она хотела показать, что заканчивает эту беседу, не уступив ни на йоту. Она вернулась домой, не заходя к мужу. Впрочем, она знала, что у Бекетова сегодня нелегкий день, и, возможно, его в посольстве нет, но Бекетов вскоре явился. «Игорек лег?» — спросил он, хотя видел спящего сына. Его кровать была за шторой, полузанавешенной сейчас. «Лег», — ответила она, не поднимая глаз и не обнаруживая желания говорить. Он помолчал. Это, в конце концов, становилось невыносимым. Наверное, у него возникло желание сказать дерзость и взломать это ее молчание. Даже у него... Но он произнес примирительно. «Поспим и мы. Сон даст силы и тебе, и мне». Но Екатерина не шевельнулась. Не он, она хотела разговора. Даже в молчании своем, как ему показалось, неприязненном, хотела разговора. «Вот ты говорил, сейчас война, а все остальное потом. Ты так сказал?» «Да, я так сказал. А честно ли это?» «А почему не честно? Дать подлости укрыться за картофельными буртами, честно? Но ведь не в этом главное, пойми. И в этом». На секунду она замкнулась, копила злость, решимость копила. «Вот ты был на Печоре, вернулся, так?» «Ну, вернулся, как видишь». «Вернулся к тому, кто послал тебя на Печору. Прямым путем к нему?» «Верно я говорю?» «Ну, предположим, и смотришь на него глазами едва ли не влюбленными, и этак улыбаясь, киваешь головой, точно он посылал тебя не в печерское пекло, а на золотой ялтинский песок». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» Она все куталась в свой клетчатый плед, будто с каждым словом ей становилось все холоднее. Только одно. Честно это.